Глава 3. Миры Содружества. Антранская система Жодрс. Средний хагданский транспорт. Перерождение. Флагман корпорации «Путь Центра». Для человека потрясения в большинстве случаев не проходит бесследно. Кого-то не ломают, а кого-то наоборот делают крепче духом и вселяют уверенность в себе. Пережитый стресс заставил Гурана многое переосмыслить и по-новому взглянуть на ряд вещей. Пацифизм из его жизни исчез окончательно, реалии этого мира вынуждали учиться воевать. Перерождение уже 10 часов находился в прыжке. Гуран все это время провел в рубке, просматривая записи боя и пытаясь трезво оценить свои действия. С военной точки зрения они были логичными и правильными, однако не будь рядом Варина и Чаншена, неизвестно, чем бы все это закончилось. Реальный бой наглядно показал, что дорогостоящих баз и продвинутой техники недостаточно для защиты своей жизни и имущества. В первую очередь рядом должен быть человек, сведущий в военных вопросах, имеющий реальный боевой опыт и способный думать стратегически, а действовать тактически. Варин – идеальная кандидатура на роль военного руководителя в корпорации. Гуран закрыл голоэкран и откинулся на спинку кресла. Только вот зачем ему это? Да и сотрудники спецслужб бывшими не бывают. Иметь под боком потенциального агента конфедерации Делу – стоящее удовольствие. Гуран задействовал нейросеть и заказал у пищевого синтезатора двойную порцию кааса. Минут через пять, семеня суставчатыми лапами, в рубку вошел уже знакомый сервисный дроид с зажатым в манипуляторе термоконтейнером. «Что тут у нас?» Гуран взял у дроида термоконтейнер и заглянул внутрь. «Ага, большая чашка с каасом и хагданский десерт. Рисах в своем репертуаре играет роль заботливого папочки». Откусив от десерта и запив его большим глотком кааса, Гуран вновь погрузился в размышления. Если Варин отпадает, то на данный момент лучшая кандидатура – это Чан Шен. В бою проявил себя как грамотный, инициативный, не лишенный смелости вояка. Гуран хмыкнул и сделал пару глотков кааса. Вот только аширец всегда остается аширцем, и с этим ничего не поделаешь. Принцип отпила в директорате впитывается с молоком матери, так что уровень Чан Шена – это руководитель среднего звена. Тут он будет действительно на своем месте. С другой стороны, я же не с ЧВК создаю, генерала с адмиралами мне точно ни к чему. С военным руководством все понятно, теперь остается открытым вопрос по авиагруппе. Варик для защиты Ратуса нанял небольшой отряд бывалых наемников. Бой с нелюдями наглядно показал правильность его подхода. Гуран доел десерт и запил его каасом. Звено истребителей поддержки к уже имеющимся легким крейсерам гармонично впишется в оборонительную концепцию перерождения. Так что стоит все же присмотреться к пилотам-дезертирам, хотя непроверенные люди – это довольно большой риск. По крайней мере, поговорить с ними точно стоит, в присутствии Шади во время беседы позволит хоть как-то проверить пилотов на лояльность. Очень впечатлили торпеды ГУМИ-5ТК. Если удастся раскрутить Вариха продать десяток пусковых контейнеров, то это будет хорошим подспорьем для обороны среднего транспорта. Размышление Гурана прервал Рисах. Напряженность поля гиперпузыря упала практически до нуля. Перерождение с минуты на минуту выйдет из прыжка. Вот и отлично. Гуран встал из кресла и до хруста в суставах потянулся. Передай Флос, пусть сменит меня в рубке. Киборг появилась в командном центре перерождения сразу после выхода из прыжка. Кивнув Гурана, она заняла кресло пилота и перехватила управление средним транспортом. Судя по данным тактического эскина, антранская система Жодрс буквально кишела военными судами разного класса. Особый интерес у Гурана вызвали две жирные отметки на тактическом голоэкране. «Ты смотри», — не удержался от восклицания Гуран. «Имперцы притащили в систему две мобильные базы сверхбольшого класса. Интересно, с чего бы это?» «Скорее всего, сосредотачивают силы для удара». В рубку вошел Варин и устроился в кресле навигатора. «По моим данным, до сотни астероидов Роя сосредоточились на границе с независимой системой Сарт. Из нее рукой подать до центральных миров Империи Антран. Вот имперцы всполошились». «С такими силами полсотни астероидов Роя имперцам на один зуб», — заметил Гуран и вывел на голоэкран объемную схему антранской мобильной базы сверхбольшого класса. Циклопическое сооружение представляло собой многослойный куб. Внутри ярусов располагались доки, в которых базировалось до 3000 разнотипных малых кораблей. Тут и там были видны стыковочные механизмы с замершими в них кораблями поддержки. По данным из инфосети, такая база имела 30 плазменных орудий главного калибра, мощную систему ПКО и 200 универсальных пусковых установок для торпед и ракет разного радиуса действия. Помимо всего прочего, эта громадина имела прыжковый двигатель, что само по себе было эксклюзивом. Не каждое развитое государство-содружество могло позволить себе иметь такое дорогое удовольствие. Две базы, десяток линкоров, три десятка носителей и сотни кораблей поддержки. Это действительно серьезная заявка на победу. Варин сделал многозначительную паузу, затем продолжил. Однако никто не отменял эффект рассеивания. База разгоняется долго, где она конкретно выйдет из прыжка, никто не знает, а у жуков по каким-то непонятным причинам эффект рассеивания не наблюдается. Так что исход боестолкновения остается под большим вопросом. Насколько я знаю, Гуран смерил собеседника недоверчивым взглядом. В первой войне с жуками у астероидов Роя эффект рассеивания присутствовал. Прогресс не стоит на месте. Варин пожал плечами, растянул губы в подобии улыбки. Наши современные корабли тоже не идут ни в какое сравнение с судами того времени. Так что неудивительно, что жуки совершенствуют свои технологии. А почему нельзя флот заранее перебросить в систему Сарт? Поинтересовалась Флос, вернувшись в реальный мир. Зачем нужно ждать начала вторжения? Действительно, к чему все эти сложности? Поддержал киборга Гуран. «Моя дорогая», — Варин окинул Флос игривым взглядом, — «все объясняется очень просто. В системе Сарт всем заправляет какой-то местный клан. На все предложения имперцев оказать помощь в обороне совет клана ответил категорическим отказом и закрыл систему для посещения». «С каких это пор империя Антран считается с мнением местных аборигенов?» — усомнился в словах собеседника Гуран. «Имперцы обычно объявляют в системе протекторат и делают там все, что хотят». «Не тот случай». Варин буквально лучился довольством. Илгус объявил всех членов клана своими детьми и взял их под свою защиту. «Можешь дальше не продолжать». Гуран махнул рукой и сосредоточился на тактическом голоэкране. «После того случая в системе Гар-Тарак имперцы предпочитают не связываться с Илгусом и его флотом». «Побоище было знатное». Длань вождя смаковал каждое слово. «Антранцы потеряли мобильную базу сверхбольшого класса и половину флота поддержки». Флот лидера псионов лишился всего одного корабля. «Я смотрю, ты имперцев не жалуешь», — Гуран ухмыльнулся и перевел взгляд на Варина. «Ненавижу этих прислужников мерзких ашкамази». Лицо бывшего диверсанта исказило страшная гримаса. «Жрут себе подобных и словно стаи вечно голодных харшей опустошают систему за системой». «Теперь понятно, почему этот калека так вольготно чувствует себя в республике Хагдан», — подумал Гуран, глядя на взбешенного Варина. Не удивлюсь, если он еще и в Ордене Воссоединения числится. «Запрос связи с линкора Ашбаркус», — сообщил обитателям рубки Рисах. «Какие будут указания?» Гуран переглянулся с Варином и разрешил Искину открыть канал связи. «Цель визита в систему», — вместо приветствия спросил мужчина средних лет с одутловатым лицом и презрительной улыбкой. Судя по личному идентификатору, он являлся капитаном линкора. «Торговые дела», — без колебания выдал Гуран. «Следуйте к торговому терминалу H3», — распорядился капитан линкора. «Система на военном положении, так что не советую заходить в запретные зоны и нарушать установленный порядок». «Мы не ищем неприятностей», — заверил собеседника Гуран и поинтересовался. «Кому можно сообщить о нападении на конвой в буферной зоне система 769/ER-235?» «Идентификаторы кораблей зафиксированы?» С лица капитана линкора сползла усмешка, а взгляд стал серьезным и цепким. «Перерождение участвовал в бою?» «Могу выслать телеметрию с тактического скина». «Было бы неплохо». Гуран сформировал инфопакет с нужными данными и отправил собеседнику. Капитан линкора подтвердил получение и, попрощавшись, закрыл канал связи. «Нужно что-то решать с пилотами-дезертирами», — напомнил Гурану Варин. «Наличие у них рабских ошейников не останется без внимания. Охрана торгового терминала начнет задавать неудобные вопросы». «И что ты предлагаешь?» Гуран развернул кресло в сторону Варина. «Я бы рад им помочь, но, к сожалению, кодов доступа к их ошейникам у меня нет». Длань вождя на минуту задумался, затем спросил. «Где сейчас находятся пилоты?» «В ремонтном доке под присмотром боевых дроидов». «Отлично. Предлагаю удостоить их нашим вниманием». Варин встал и не спеша пошел на выход. Гуран хмыкнул, пожал плечами и последовал за ним. Пятеро пилотов-дезертиров сидели в углу дока кто на чем, неподалеку от них замер боевой дроид Цвика-М. Механический убийца строго контролировал отведенную для добровольных пленников зону. Любые попытки выйти за ее границы могли привести к летальному исходу. Появление Гурана и Варина вызвало среди пилотов некоторое оживление. Они встали и по-военному выстроились в одну линию. Судя по личным идентификаторам, пилоты являлись гражданами независимого мира Кардус. Все как один среднего роста, примерно погодки, худощавого телосложения, с русыми, коротко стриженными волосами и откровенно деревенской физиономией. Гуран отправил боевого дроида патрулировать док, а сам обратился к пилотам. «Кто из вас старший?» Вперед выступил один из мужчин и представился. «Мое имя Ирфан, я могу говорить за всех». Гуран представил Варина и представился сам. В данный момент мы находимся в антранской системе Жодерс. Перерождение направляется к торговому терминалу H3. По прибытии можете быть свободны». Упоминание об антранской системе заставило пилота встревожиться. «С этим», — Ирфан показал нахвативший его шею рабский ошейник, «мы даже до торговой зоны терминала не успеем дойти. Местная охрана нас повяжет и в лучшем случае просто выбросит в космос без скафа, в худшем отправит на переработку». «И что вы предлагаете?» «Для начала помогите избавиться от рабского ошейника». «Каким образом?» Пилот помялся и не нашел, что ответить. «Вызови универсального ремонтного дроида», — вмешался в разговор Варин. Гуран активировал нейросеть, и через пару минут в метре от него замер механический работник. Не говоря ни слова, Варин скинул руку с парализатором и выстрелил в Ирфана. Пилот дернулся и завалился на бок. Бывший диверсант убрал в складки своего балахона парализатор и попросил слегка обалдевшего Гурана. «Пусть дроид перережет ошейник». Механический работник ожил, подошел к упавшему пилоту и одним из манипуляторов ухватился за ошейник. Пару мгновений ничего не происходило, а затем сильный электрический разряд на пару секунд скрутил тело бывшего раба в дугу. Варин дождался, пока судороги стихнут, и, недолго думая, снял с шеи несчастного остатки рабского ошейника. «Следующий», — бывший диверсант вновь достал парализатор. Немного поколебавшись из строя, выступил новый кандидат. Варин осклабился и повторно провел экзекуцию. Вскоре на полу дока распластались пятеро потерявших сознание пилотов. «Они хоть выживут?» Гуран с сомнением посмотрел на лежащие тела. «Насколько я знаю, заряд рабского ошейника может легко мозги поджарить». «Не думаю, что хозяева настроили ошейники на летальный исход», — высказал предположение Варин. «Пилоты — товар дорогой и в сегодняшних реалиях очень востребованный. Гробить ликвидную собственность хозяева точно не станут». «Очень надеюсь, что ты прав». Гуран присел на небольшой контейнер и скрестил руки на груди. Лишение жизни разумных в Содружестве карается стандартной процедурой. Не хотелось бы отправиться на переработку в Хребургеры. За это не переживай. Варин кое-как пристроил свое изуродованное тело на соседний контейнер. Они не граждане Содружества, к тому же участвовали в нападении на конвой. Максимум, что может грозить, это незначительное понижение статуса социальной полезности. Посредник твой, когда появится? Решил сменить неприятную тему Гуран. Я задерживаться в системе не собираюсь. Подлатаю перерождение, закуплю нужные модули и прыгну дальше по маршруту, так что решай свои дела быстрее. Как только мы вышли из прыжка, я с ним связался. Он будет ждать нас в парковочной зоне торгового терминала H3. Ты смотри, Варин кивнул в сторону лежащих пилотов. Живучие оказались. На полу наметилась еле заметная активность. Один из пилотов пошевелился и издал еле слышный стон. «Рисах, зови сюда медика», — распорядился Гуран. В отличие от Варина, ему неприятно было наблюдать за страданиями людей. Вся эта затея со снятием рабских ошейников начинала его напрягать. «Ты не изменил свое решение по поводу их найма?» Варин сполз с контейнера, попытался помочь стать лидеру пилотов. Наблюдая эту идиллическую картину, Гуран не удержался от подначки. «Оказывается, у тебя есть сердце?» «Ты не ответил на мой вопрос». «Пусть катится на все четыре стороны, я не доверяю людям со стороны». «Но мне же ты доверяешь?» — не без сарказма в голосе заявил Варин. «Во-первых, тебе рекомендовал Ода, во-вторых, кто тебе сказал, что я тебе доверяю?» «И правильно делаешь!» Варин хохотнул и принялся помогать подняться очередному пилоту. К тому времени, как в доке появился медик, все пилоты-дезертиры были на ногах и худо-бедно соображали. «Афифа, окажи парням первую помощь», — попросил медик Гуран. «Если будет необходимость, используй медкапсулу». Женщина утвердительно кивнула и занялась пациентами. Жена Халши совсем недавно полностью загрузила комплект медицинских баз, и практика ей была весьма кстати. Действовала женщина уверенно, и, судя по всему, сам процесс ей нравился. «Дай мне кого-нибудь в помощь», — обратился к Гурану Варин. «Хочу заняться подготовкой груза». Гуран запросил у Искина местоположение Шади. Оказалось, что молодой инженер все это время находился в ремонтном доке. Он по своему обыкновению взобрался на парковочную платформу, уселся в позу лотоса и, закрыв глаза, напевал очередную народную нетленку. Гуран подошел к парковочной платформе и обратился к молодому инженеру. «Ты чем занят?» Парнишка вздрогнул, прекратил пение и, открыв глаза, повел расфокусированным взглядом. «Когда этот бездельник уже адаптируется к нейросети?» — подумал Гуран с усмешкой, глядя на юношу. «Толку от него, как от инженера с гулькин нос, никакой многозадачности». Шади наконец пришел в себя и, увидев, кто к ним обращается, расплылся в довольной улыбке. «Гурус демонтирует неисправные турели ПКО, а я обшивку на легких крейсерах в порядок привожу». «Передай мне управление ремонтными дроидами и помоги Варину с грузом», — Гуран указал на бывшего диверсанта, говорившего о чем-то с медиком. Шади утвердительно мотнул головой, слез с платформы, хотел было пойти к Варину, но Гуран придержал его за рукав. Не болтай при нем лишнего. Главкор многозначительно посмотрел на юного инженера. Он, кстати, в курсе, что ты одаренный, так что имей это в виду. С лица Шади сползла идиотская улыбка, и он с тревогой посмотрел на Гурана. «Да не трясись ты, просто держи язык за зубами, и все будет в порядке». Гуран отпустил руку юноши, и тот быстрым шагом засеменил к длани вождя.